я вижу тебя в прохожих. Я иду от вокзала, через площадь Восстания, потом по Невскому, где пожилые женщины уже продают нарциссы, подснежники и фиалки. Падает апрельский мягкий и теплый снег. Прозрачные раскисшие улицы уходят в бесконечность почти хрустального, почти стеклянного тумана. Мне кажется, в тумане лежит твой предел, перешагнув который, уже не вернешься. Свой я перешагнул давно. После него было так много всего. Но все это оправдано, потому что в итоге дорога привела меня к тебе. Или приведет к тебе. Или ведет прямо сейчас. Я не знаю, в какой вы гостинице или квартире. У меня удивительно тихое и лиричное настроение в эту неделю, что я хожу по Питеру, высматривая тебя. Ты мерещишься мне в прохожих. Тебя настолько нет рядом со мной, Саша, что в конце концов ты оказываешься везде. Я не узнаю себя, думая о тебе, угадывая, в каком настроении ты сегодня, выдумывая твои диалоги с той, моей первой. Вы такие разные и, в сущности, такие обыкновенные. Такие необыкновенные для меня. Снег кружится, пряча в тумане отходящие от Невского переулки. Черные фонари зажигаются совсем рано, всполохами отражаясь в водах реки и каналов. Все кругом выглядит словно на акварельной открытке, на которую пролили воду, и картинка стала неясной и нежной. О, Саша. Я беру кофе на вынос. Заметь, я купил термокружку и больше, по твоему выражению, немножу одноразовые стаканчики, чтобы они не гнили на мусорке, выделяя метан. Я думаю о том, что было бы, не будь я мной, но будь ты тобой. Мы могли бы встретиться совсем иначе, может быть, совсем случайно. Летит снег. Улицы сливаются в одно единственное шоссе, пахнут дождем, землей, кофе. Я вижу подростков на скейтбордах, нищих, пьяную молодежь, элегантных пожилых женщин и кутающихся в пальто мужчин. Как много людей. Как легко тебе спрятаться среди них. Как легко. Какая ложь. А все-таки я позволяю эту иллюзию и тебе, и себе. Укрываюсь от мыслей под белесой моросью, на верандах кафе, под навесами мрачноватых клубов, под козырьками подъездов. Я не люблю мокнуть, не люблю воду. Куда больше мне по душе тепло. Тебе, мне кажется, тоже. Марата, Рубинштейна, Литейный. Большой Самсоневский, Выборгская, Удельный, Серебряный пруд, Кронверская. Дома, сады, кованые решетки, лавочки с выгнутыми спинками. Бесконечные объявления и реклама. Афиши, аниматоры, неоновые вывески баров и аптек. Я никогда не бывал в этом городе, как и ты. Но в отличие от тебя, запертый собственными страхами в четырех стенах, я измеряю Питер шагами и взглядами, неторопливо и почти неохотно. Тут красиво. Тут бесспорно красиво. Но всему этому не сравнится с тобой. И с тем здешним домом, с той питерской комнатой, которую ты одним своим присутствием выделишь из всех бесконечно прочих. Тебя настолько нет рядом со мной, Саша, что в конце концов ты оказываешься везде. И я не выдерживаю, и я снова начинаю писать тебе, моя девочка, моя Саша. Моя необходимая для замыслов всех картин будущего, для исправления всех картин прошлого, для заполнения всех картин, окон, пустот настоящего. Саша, привет. Саша, здравствуй, моя дорогая. У меня нет сил, я не могу не писать тебе больше. Я не могу не думать о тебе. Я наблюдаю за тобой, моя мышка, и чувствую внутри что-то теплое и тихое. Может быть, именно это называют нежностью. Мне хочется подойти к тебе и обнять, просто так. Осторожно прижав к себе, сказав: «Все страхи позади, Саша. Я не дам тебя никому в обиду. Никому-никому». Хочется поцеловать тебя в висок, взять за руку и повести пить кофе. Ты любишь капучино с зефиром. Ты писала об этом у себя в группе под иллюстрацией с тремя кофейными чашками. Мне так жаль, что ты уже не рисуешь, Саша. Мне нравилось рассматривать твои наброски. Я очень люблю то фото, где ты склонилась над столом и рисуешь что-то на крохотном картонном квадрате. Саша, мне кажется, весь Петербург сейчас пейзаж, натюрморт, портрет для тебя. Пожалуйста, рисуй. Я так рад, что привел тебя сюда в это время. Рисуй, пожалуйста. Этот апрельский снег, прозрачную воду, пламя заката на куполах, уличных стариков-художников, нарциссы в руках мальчишек, корешки книг и огни, отражающиеся в стекле, если смотреть со второго этажа Зингера на вечерний Невский. Конечно же, я не отправлю это письмо. У меня удивительно лиричное настроение в эту неделю, когда снег сменяется дождем, а дождь — туманом. А потом, наконец, приходят прозрачные апрельские дни, и я вижу все отчетливо красным. Я вижу будущее так, словно все уже случилось. Видимо, этим я приближаю его. И значит, пора готовиться. На самом деле, я взялся за приготовление сразу, как вы с отцом решили ехать сюда. Не так это просто — быстро найти аварийный дом в районе с минимумом случайных свидетелей. Навесить прочную дверь, установить сигнализацию, так чтобы не было лишних глаз, ушей и чужих воспоминаний. Подогнать кое-какие мелочи. Не так просто, но реально, если по-настоящему захотеть. И иметь возможность заплатить за все это. Не подумай, что мне жаль на тебя денег, Саш. Благодаря неудачке это вопрос, который не беспокоит меня давным-давно. К тому же я рад сложной задаче. Она позволяет отвлекаться от мысли о тебе. Кому я вру? Не позволяет. У меня удивительно лиричное настроение. И это письмо, которое я написал, но не отправил. Ностальгия? Слабость? Нежность? О, нет, конечно, нет. Это часть меня. Это тоже часть меня. Вот только показывается она редко. И она не главная. А главное у нас впереди, Сашенька.